Заставить Меган потерять контроль, трахая ее так сильно, было целью Гарри, но к ее чести, она держала его вместе, несмотря на то, что Гарри энергично врезался в нее. Когда-нибудь Гарри сломает Меган и заставит ее плакать. Меган просияла от удовольствия. Гарри знал, как нажимать все нужные кнопки всеми правильными способами. Снова и снова, когда Меган прижималась к нему, намерение выдать его яйца досуха пронеслось сквозь Меган подобно адскому пламени. Она нуждалась в этом, и очень нуждалась. Чем быстрее Гарри врезался в нее, тем сильнее она двигалась вокруг него. Ухватившись за ступни ног Карен, Гарри позволил ей тоже испытать наслаждение. «Вы оба будете кончать для меня», — сказал Гарри. «Это не вопрос времени, и Фит это вопрос времени». Присутствие Гарри усилилось благодаря им обоим. Голова Карен откинулась назад, и она вскрикнула от удовольствия. И сейчас это так. Энергия Гарри пробежала по обоим телам этих женщин. Карен чуть не упала с грохотом, но Меган удержала ее. Меган продолжала сосать соки из киски Карен. Она была такой вкусной. Это заставило Меган задуматься о том, что такое супергерл на вкус или даже суперженщина. Запретная мысль заставила Меган сжаться в кулак, имея непослушный секс втроем со своим парнем и матерью. Может быть, если все выстроится правильно, быстрые и яростные толчки Гарри, работающего все глубже в Меган, привели к тому, что все ее тело стало расплавленным и влажным для Гарри. Гарри наклонился вперед, крепко сжимая пальцами ягодицы Меган. Сверхчувствительность прекрасной женщины заставила Гарри качать быстрее. Он чувствовал, как каждая капелька ее соков буквально пропитывает его мужское достоинство. Насыщенность может быть подходящим словом для этого. Рай был в том, как ее киска, всегда такая тугая и такая теплая, с идеальной тягой, когда Гарри скользнул в нее. Она всегда была такой бархатистой, гладкой и тугой. «Меган, ты потеряешь его, если не будешь осторожна», — подразнил ее Гарри. «И я надеюсь, что ты это сделаешь». Меган закрыла глаза, наблюдая, как Карен просто падает на пол в душе. Теперь же Гарри при каждом новом толчке сгибал ее в талии. Однако Карен, похоже, не пострадала, она просто лежала на мокром полу, расставив ноги и заливаясь соком. Теперь, когда все внимание Гарри было сосредоточено на Меган, он мог поработать с ней в душе, и мальчик сделал он работал Меган над. Последовал взрыв, и Меган наклонилась к Гарри, выпустив его инструмент. Она качала Гарри тем быстрее, чем быстрее он работал внутри. Меган закрылась и отпустила Гарри, застонав от удовольствия. Гарри задержался ровно настолько, чтобы Меган успела достичь своего пика. Он впитывал запах, исходящий от Карен, которая выглядела так, словно была готова прыгнуть на него, как только Меган отпустит ее. И Гарри был бы рад, если бы она его перепрыгнула. Одно громкое ворчание сопровождалось тем, что Гарри послал пушечный выстрел семени глубоко в теплое лоно Меган. Она сжалась вокруг него, перемещаясь между тремя или четырьмя разными женщинами. Меган перешла с Дианы на Лейс, с Карен на Артемиду, а потом по всей дороге. «Это так чертовски горячо», — сказал Гарри. Она продолжала жестко кончать, поворачиваясь несколько раз и даже имея некоторые несоответствующие формы после того, как Гарри поджарил мозг Меган. Половина Меган выглядела как черная канарейка, а другая половина выглядела как энергичная девушка, когда Гарри прикончил ее несколькими энергичными насосами. Глубокий толчок смочил отверстие Меган изнутри, покрывая ее спермой. Вернувшись в свою излюбленную форму, Меган рухнула на пол, тяжело дыша. Ее гладкая кожа блестела. Возможно, ей понадобится душ, хотя она сомневалась, что это принесет какую-то пользу с Карен и Гарри здесь. В ту же секунду, как Гарри вышел, Карен набросилась на него. Ноги Карен обвились вокруг Гарри. Гарри потребовалось всего несколько секунд, чтобы подняться. Что-то такое, чего Карен ожидала и чему радовалась. Она соскользнула на него. Гарри парил над землей, пока Карен скакала на нем. В конце концов, они выберутся из душа и вернутся в спальню. Снаружи, прежде чем его лицо исчезло во вздымающемся декольте Карен, Гарри мельком увидел Генезис. В ее сферической форме Гарри мог видеть, как она все снимает, вероятно, для будущих учебных целей. Ну, Гарри схватил Карен за задницу и устроил Генезису небольшое шоу. Коллективный трекер. Кэтлин Фейерчилд, мощность девушкой Карен, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Нефрит, черная канарейка Дина, чудо-девочка Донна, чудо-женщина Диана, мисс Марсианин Эмган, а красная стрелка Тея, Артемида Крок, супергерл Кара, Затанна Затара Новый. Глава 56. Глава 56. Марина старалась держаться как можно спокойнее. Палец задвигался взад и вперед по последнему из рунических камней защитному барьеру, который она нашла. Это была промежуточная презентация для Марины, и она стремилась к совершенству, чтобы быть лучшей в своем классе. «Ну что ж, спасибо за помощь», — сказала Марина. «Это не было проблемой», — сказал Гарри. «И я действительно так думаю», — сказала Марина. Какая-то часть Марины действительно была благодарна Гарри за то, что он поддержал ее, особенно с командой и всеми растущими красками, через которые они прошли. За последние пару месяцев было много взлетов и падений, так как команда нашла свою опору, и степень независимости от очевидной первоначальной цели Лиги Справедливости по их формированию, чтобы держать членов команды умиротворенными и спокойными. «Ну, команда готова на все 100%, сказала Марина. «Как будто там нет крота». «Я бы знал», — ответил Гарри. «И мне столько раз приходилось разбираться в своих мыслях. Было совершенно очевидно, что у команды уже довольно давно не было крота. Пещера была подметена, и никто из команды Гарри не вызвал никаких подозрений. Были и другие причины, по которым Гарри подозревал, что плохие парни могли получить любую информацию. Лига была очень молчалива, когда Гарри отбросил эти предложения, но у него было чувство, что они не хотели, чтобы кто-то знал, что кто-то может быть за ними. А если утечка идет из лиги? Ну, им придется с этим смириться», — сказал ей Гарри. «Хорошо», — сказала Марина. «Супер-женщина, Бэтмен и чудо-женщина почти сказали Марине, что у них нет причин подозревать кого-либо в лиге, что в целом могло означать, что никто ничего не делал открыто. Конечно, если она знала Бэтмена, то он очень внимательно наблюдал за ними. Если только, по какой-то причине, Бэтмен не был кротом, потому что эту возможность нельзя было сбрасывать со счетов», и Марина улыбнулась, подумав о том, что Бэтмен одобрил бы их образ мыслей. «Может быть, мне стоит вернуться к работе», — сказала Марина. «Я хочу покончить с этим, пока еще не слишком поздно. Не позволяй мне остановить тебя», — сказал ей Гарри. Марина вернулась обратно к руническому кругу. Это была кропотливая работа, чтобы создать защитный щит. Марина отступила в центр круга. Символы засветились, и в мгновение ока вокруг Марины возник защитный щит. «Бейте меня изо всех сил», — сказала Марина Гарри. Гарри улыбнулся и на самом деле подумал, знает ли Марина, о чем она просила. Гарри выполнил ее желание, резко отдернув руку в сторону. Рука Гарри метнулась назад и обрушилась на щит Марины с невероятной магической силой. Щит задрожал от удара Гарри. Еще один разряд ударил в щит, и энергия заставила его заколебаться, но он не сломался. Еще раз, еще сильнее. Итак, он сделал это и вызвал небольшую трещину внутри щита. Марина сразу же уловила эту слабость и усилила ее. Она пошевелила пальцем и жестом велела Гарри снова атаковать. Поэтому Гарри снова атаковал, ударившись о щит так сильно, как только мог человек. Еще один удар, и Марина улыбнулась, когда щит ярко вспыхнул. Гарри расколол его вторым выстрелом и заставил щит на секунду погаснуть. Марина подошла, чтобы укрепить руны и исправить пару замеченных ею недостатков, которые позволили Гарри прорваться. Еще раз, еще сильнее. Марина была даже рада, что Гарри ничего не бросил назад. Если в щите и были какие-то изъяны, то она считала его идеальным барометром для таких вещей. Гарри ударил по щиту со всей силой магии, вызвав появление ряби. «И я думаю, что он у нас есть», — сказала Марина. Она опустила щит и вышла, чтобы присоединиться к Гарри. Марина выглядела очень усталой, но очень довольной тем, что здесь происходило. «Сегодня был очень длинный день», — сказал Гарри. «А как насчет ужина?» «Ужин звучит неплохо», — сказала Марина. «Мне нужно идти собираться». Она отошла назад, и когда вторая Марина ушла, Тула мельком увидела ее. Улыбка на лице Марины не ускользнула от внимания Тулы. Тула только улыбнулась ей. «Чему это ты улыбаешься?» — спросила Марина. «Так что я удивлена, что ты позволил себе быть пятым членом команды, с которой он спал», — сказала Тула. «Дело не в том, чтобы быть первым, а в том, чтобы быть лучшим», — сказала Марина. «И мы просто идем на свидание на сегодня. Может ли этот день превратиться во что-то еще? Марине просто придется подождать и посмотреть. Ночь таила в себе много возможностей. И все, что Марина должна была бы сделать, это сидеть сложа руки и ждать, когда произойдет волшебство. А с Гарри сегодняшний вечер будет просто волшебным. Она не могла дождаться этого момента. Небольшая армия похитителей драгоценностей установила защитный барьер вокруг ювелирного рынка. Цель была очевидна, в Входите, выходите и убедитесь, что вспышка, малыш, вспышка, или оба не вызывают никаких проблем. Ты же знаешь, это не продается. Двое похитителей драгоценностей обернулись и посмотрели на малыша Флэша. Их настроение ухудшилось, когда они наткнулись на молодой спидстер. Тем более, что ее наставник, возможно, не так уж и далеко отстал. Черт бы ее побрал. Обычное дело, все слишком обычные, чтобы встать не на ту сторону врагов. Они выстрелили в кида Флэша, который отвернулся в сторону. Лазерные лучи отскочили от стены. Малыш Флэш щелкнул ее рукой, и ослепляющий принудительный результат привел к тому, что преступники были слегка сбиты с ног. А в какую сторону она пошла, я даже не знаю. Просто продолжай стрелять. Просто продолжай стрелять. Малыш Флэш бегал кругами вокруг преступников и обманывал их совсем немного. Они продолжали стрелять в нее, отклонение энергии выскакивало на нее с одной стороны. Спидстер взбежал вверх по стене, а затем спрыгнул вниз, чтобы избежать бомбардировки, раскрывающих вверх для вспышки для того, чтобы принять их вниз с двойной закруткой циклона. Спидстер сбил троицу похитителей драгоценностей с ног. Они упали задницей на чайник с чаем и тяжело рухнули на землю. Как раз в тот момент, когда вспышка и малыш вспышка сбились с ритма, появилось третье размытое пятно, яркое малиново-красное пятно. Глаза четвертого и пятого вора расширились, когда самый новый спидстер в квартале начал описывать круги и качать их вниз. Воры обнаружили, что они чрезвычайно превосходят трио спидстеров. Как только спидстер остановился, Уитни недоверчиво ахнула. Если бы Уитни не видела этого своими глазами, она бы не поверила. «Джесси?» – спросила Уитни. «Привет», – сказал Джесси. «Я был вдохновлен и думал, что сделаю что-нибудь, чтобы помочь вам». Вспышка моргнула, и хотя она оценила то, что делал Джесси, она не могла помочь и быть обеспокоенной. «Ты же понимаешь, что можешь пострадать без должной подготовки, верно?» – спросил Флэш. Джесси нахмурилась, она знала это, но, возможно, это был просто всплеск адреналина. Но Джесси обнаружила, что ее не слишком волнуют возможные проблемы. Она просто чувствовала себя такой возбужденной, с такой скоростью, как будто ничто в мире не могло коснуться ее или причинить ей боль. Джесси Квик мог справиться со всем. Имя звучало довольно мило, если подумать. «Пожалуйста, скажи мне, что ты не взял скорость 9», — сказала Уитни. «Потому что ты сказал, а я нет», — сказал Джесси. «Но я нашел формулу, которая позволяет тебе подключаться к той же энергии, что и вспышка. Довольно круто, верно?» Уитни нахмурилась, воссоздавая опыт, который превратил Барри во вспышку в первую очередь все эти годы назад, по ее мнению, был воплощением безрассудного поведения. Возможно, это было ошибкой, как бы много хорошего она ни сделала. Айрис собиралась что-то сказать. Писк привлек внимание троицы леди спидстеров. Джесси уже слышал этот писк раньше. На Хэллоуин это было предупреждение о том, что один из многих жуликов команды Флэш поднял некоторые проблемы в центральном городе. «Так кто же это на этот раз?» – спросил Джесси. «Мастер зеркала», – сказала Айрис. «Давай разберемся с этим». «Я согласна», – сказала Уитни. Джесси только улыбнулась. Потенциальный порыв возбуждал ее. Она помчалась в противоположном направлении, не совсем совпадая по скорости со вспышкой, но сравнявшись с детской вспышкой. Малыш Флэш уже готов был сказать, что, возможно, Джесси не следует идти за ними. Но слова ее подвели, и, честно говоря, Уитни могла бы с тем же успехом разговаривать с ветром. Настоящий мошенник, а Джесси не мог быть более взволнован. «Ущипни ее, сильно ущипни. Поговорите о мечте, ставшей реальностью для молодого спидстера. Наконец-то произойдет что-то захватывающее. Это бы побило борьбу с похитителями драгоценностей в любой день». Гарри приготовился к свиданию с Мариной. Честно говоря, это действительно было похоже на небольшой всплеск времени, с небольшим предварительным планированием. Но Марина так много работала со своей командой и с учебой, что ей нужен был небольшой перерыв. Гарри убедился, что его волосы в порядке. «Ты же знаешь, она на седьмом небе от счастья». Мера вошла в комнату и встала лицом к лицу с Гарри. Великолепная женщина неторопливо подошла и двинулась вперед под предлогом поправления Гарри галстука. Когда она наклонилась, Гарри хорошо разглядел ее тело в облегающем зеленом комбинезоне, который она носила. Королева Атлантиды была чрезвычайно красива. Она спустилась вниз, чтобы проверить, все ли в порядке, потратив немного времени на то, чтобы убедиться, что ширинка Гарри была закрыта. После того, как теплые пальцы Миры задержались на секунду, Она отстранилась и бросила на Гарри одобрительный взгляд. Эти руки чуть опустились, когда Мера подошла и прошептала Гарри на ухо. «Ну, если ты будешь хорошо обращаться с моей дочерью, тогда ты получишь мою благодарность». Гарри только улыбнулся, только догадываясь, что Мера имела в виду. Она отстранилась от Гарри, и улыбка стала еще шире. Можно было видеть искушение, пляшущее в глазах Меры, запретное вожделение к ее ученице, которую она помогала обучать магии. «Как поживает твой муж?» – спросил Гарри. «Он все еще охотится на черную манту, не так ли?» Здесь улыбка Меры немного померкла. Несмотря на то, что их с Артуром брак был скорее политическим, чем обычным, она не могла не волноваться о навязчивой идее своего мужа в отношении черной манты. Особенно то, что эта война принесет народу Атлантиды, ее дочери и, следовательно, друзьям ее дочери. Кроме того, в темноте таились и другие потенциальные угрозы. «Артур также решительно настроен, как и вы, чтобы победить черную манту», — сказала Мера. «Я думаю, может быть, он слишком настойчив, потому что это отвлекает его внимание от своих обязанностей». Гарри только покачал головой. У него было чувство, что даже Ахов назвал бы охоту Акмана немного навязчивой для охоты, только немного. Тем не менее, черная манта была опасна, и Гарри не мог думать, что свалить его было вообще плохо. В комнату вошла Марина, одетая в красивое бирюзовое платье, открывавшее ее декольте и ноги. Он сидел на Марине как перчатка. Гарри посмотрел на Марину и одобрительно присвистнул. Марина только улыбнулась и наклонилась ближе к Гарри. «Ты прекрасно выглядишь», — сказал Гарри. «И ты тоже очень хорошо выглядишь», — сказала Марина. «Ну что, пойдем». Взяв Гарри за руку, Марина вывела его из комнаты. Мера смотрела, как они уходят вдвоем. Никогда еще королева Атлантиды не испытывала такого сочетания зависти и гордости за свою дочь. Как бы то ни было, у Меры были некоторые оценки, чтобы отметить, так что это будет держать ее ум о том, что она скорее будет делать. Надеюсь, они хорошо провели время. А если бы Марине было хорошо, то и Мера тоже неплохо провела бы время позже. Мастер зеркал расплылся в легкомысленной улыбке. Сегодня была идеальная ночь, чтобы получить инструмент, который он требовал для очень хорошего обновления мощности. Негодяй приготовился открыть футляр, в котором лежал сверкающий изумруд, необходимый ему для достижения своей цели. Риттер топот маленьких ног спидстера заставил зеркального мастера повернуться на месте. Мастер зеркал расплылся в улыбке. Замена и помощник, они не сделали Mirror Master таким же страшным, как оригинальная вспышка. Он почти лениво усмехнулся их появлению. «Вспышка и малыш вспышка», — сказал мастер зеркал. «Надеюсь, вы не думали, что сможете остановить меня, особенно теперь, когда мой новый партнер дал мне обновление. В последнее время здесь много чего происходит», — сказал малыш Флэш. «Это не помешает мне остановить тебя». Малыш Флэш удалил все зеркала и другие отражающие поверхности из здания. Она надеялась, что этого будет более чем достаточно, чтобы замедлить зеркального мастера. Этот ублюдок мог бы быть довольно хитрым, если бы они не были осторожны, сражаясь с ним. «Ладно, Скадер», — сказал Флэш, — «давай посмотрим, усвоил ли ты урок из прошлого раза». «О, у меня есть вспышка, есть». Как раз перед тем, как малыш Флэш и Флэш смогли сделать свой ход, в комнату вошел третий спидстер. Мастер зеркал поднял бровь. Это было что-то новенькое. Она двинулась вперед, а затем вдруг резко заскользила по полу. Скольжение показало, как Малоджесси удалось компенсировать скользкий пол. Она летала по комнате, заставляя несколько столов и стульев падать вокруг. Летающая мебель была близка к тому, чтобы ударить гражданских, пока вспышка кида и вспышка не были достаточно заметны, чтобы поразить их. «О чем ты только думала?» — спросил малыш Флэш. «Извини», — сказал Джесси. «Пригнись», — завопил Флэш. В суматохе зеркальный мастер сделал снимок. Один из его зеркальных дисков выстрелил и схватил вспышку и детскую вспышку. Их зрачки расширились, прежде чем их засосало в зеркальное царство. Зеркало, в котором находились два спидстера, было поймано навсегда. Мастер зеркал ухмыльнулся, когда этот таинственный третий спидстер ворвался внутрь. Не беспокоясь, зеркальный мастер закончил взламывать хранилище. И он создал две зеркальные копии, чтобы замедлить спидстер. Она боролась, когда вибрация проходила сквозь них. «У нее это выглядит так просто», — закричал Джесси. «Ну, это было весело», — сказал мастер зеркал. «В следующий раз лучше долго ждать, мой друг». Открылся портал, и зеркальный мастер исчез в ночи. Однако Джесси почти не замечала этого, потому что у нее были гораздо большие проблемы. Зеркальные дубликаты поблекли, и Джесси уставился на Кида Флэша сверху вниз. Они попытались протиснуться сквозь край зеркального портала. К сожалению, они застряли в этом зеркале. Джесси схватил зеркало прежде, чем кто-нибудь успел на него наступить. «Не волнуйся, я что-нибудь придумаю», — сказал Джесси. «Даже если это я втянул тебя в эту историю, я все равно что-нибудь придумаю». Джесси в полной панике сжимала зеркало в руках. Страдальческие лица двух спидстеров выглядели загнанными в ловушку, беспомощными. И неуверенность в своей судьбе, которая тревожила Джесси. «Просто держись». Спидстер надеялся, она надеялась, что что-то в звездных лабораториях сможет освободить их от зеркального измерения. Джесси действительно сделал из этого свиное ухо. Первая ночь на работе, и она получила еще два опытных героя в ловушке, потому что Джесси быстро споткнулся на мокром полу. Сегодня вечером Марина решила распустить волосы, за неимением лучшего термина. «Не беспокойтесь ни об учебе, ни о команде, ни о том, чтобы быть принцессой, ни о чем другом. Просто хорошая долгая ночь с очень красивым мужчиной, который заставил ее улыбнуться. Вы заслужили отдых», — сказал Гарри. «Ты один из самых преданных людей, которых я знаю. И я ценю тот факт, что вы живете за пределами титула, который вам дали». «Да, я больше, чем принцесса», — сказала Марина. «Мне и пальцем не пришлось пошевелить, но я сомневаюсь, что моя мать одобрила бы, если бы я был ленив». Гарри улыбнулся. Он сомневался в этом в отношении обоих родителей Марины. Им принесли ужин, и они поели, просто наслаждаясь временем, проведенным друг с другом. Музыка, играющая на заднем плане, звучала тихо и успокаивающе и позволяла им расслабиться. «Ты сделал свое дело», — сказал Гарри. «Удивительная Марка возглавляет команду. Я лидер, но я не думаю, что эта команда зайдет так далеко без тебя», — сказала Марина. «Ты сердце и душа всей команды». Гарри просто небрежно съел свою еду, выглядя очень задумчивым. Возможно, в словах Марины был смысл. И все же это была командная работа, а не один человек. Гарри был обязан Хелене, Уитни, Донне и Марине за то, что они помогли спасти его и Кейтлин от Кадмуса и поставили его на этот путь, который он выбрал сейчас. «Вот почему я не знаю, что произойдет, когда Лига завербует тебя», — сказала Марина. «Потому что это просто неизбежно». Гарри только улыбнулся и откусил большой кусок. Он предпочитал не говорить о будущем, потому что в настоящем Гарри посвятил себя тому, чтобы убедиться, что команда работает. Членство в Лиге не было для Гарри вопросом времени. На самом деле, Гарри сомневался, что он был бы счастлив быть членом Лиги Справедливости, даже в ее нынешнем состоянии. Кадмус, возможно, создал его, чтобы освободить суперженщину и потенциально проникнуть в Лигу. Но Гарри рос дальше этого, и он продолжал игнорировать все объяснения и ожидания. «Для протокола, я всегда думал, что Меган или Уитни будут больше сердцем этой команды», — сказал Гарри. Марина улыбнулась и откусила кусочек от своего бифштекса. Добавив немного соуса, Марина положила руку на стол и улыбнулась. «Я рада, что Меган доверилась нам настолько, чтобы поделиться своим секретом», — сказала Марина. Так оно и было, это был ее первый шаг. Гарри тоже был этому рад. Люди могли бы использовать этот секрет над головой Меган, если бы захотели. И были люди, которые были очень ужасны, которые действительно хотели бы сделать такую вещь. «Используйте эмоции людей, чтобы искалечить их». Один из них в настоящее время был слюнявой развалиной в Бельриве. Хотя для Ди был сконструирован новый нейронный демпфер, возникло много вопросов о том, кто уничтожил первый из них. Но она не единственная, кто это сделал. «Проблемные родственники по своему генеалогическому древу», призналась Марина. «Моя тетя Хилла, мы мамина сестра, у нее есть проблемы». «Это она участвовала в симуляции?» — спросил Гарри. Марина ответила кивком головы. Она должна была догадаться, что все это было не настоящим, а Гарри кричал на них все это время. Гораздо легче было взглянуть на эти вещи критически, задним числом. «Семья такая забавная», — сказал Гарри. «Меган, Артемида, ты, я. У нас у всех есть свои ветви на семейном древе». «Ну и что же?» — спросила Марина. Гарри решил, что лучше ему самому все объяснить. Хотя он не думал, что это было так уж важно. «Клэр показала мне бумаги, одно из имен на них Эль Лутер», — сказал Гарри. «И, возможно, нам следует предположить самые худшие. Но ведь есть много Лютеров, чье имя начинается на букву Эль», — сказала Марина. «Их было человек 5-6, конечно, очень немногие из них могут быть хорошими. Гарри ответил кивком головы. Да, он хотел избежать разговоров о команде. Марина отхлебнула лапшу с ложки, и мысли Гарри переключились на другие, более приятные темы разговора. Они не должны тратить весь ужин на разговоры о таких угнетающих темах, как их испорченные семейные древа. Лихорадочная работа, которую проделал Джесси, не удалась. На самом деле, Джесси хотелось вырвать ее волосы. Разрушение портала может сломать их, или заманить их в ловушку навсегда, и Джесси обнаружил, что этот факт намного хуже. «Ладно, думай быстрее, Джесси», – пробормотала она. «Самое очевидное – вывести их оттуда тем же путем, каким они вошли». Уитни дико замахала руками. Джесси очень хотелось, чтобы она поняла, о чем говорит Уитни. Постукивая по зеркалу, Джесси надеялся что-нибудь передать Уитни. Уитни покачала головой, и Джесси нахмурился, дергая ее за волосы. Эта надежда была разбита, когда малыш Флэш умчался в другую сторону от зеркала. Джесси заглянул в глаза Айрис, надеясь получить от нее хоть какую-то информацию. Но Айрис только пожала плечами, и Джесси даже не слышал, что она говорила. И учитывая тот факт, что все было перевернуто в зеркальном измерении, ты дал себе суперскорость, ты получил 5 докторских степеней к тому времени, когда тебе исполнилось 18, и ты регулярно получал наказание, потому что заставлял своих учителей чувствовать себя неполноценными, пробормотал Джесси. В основном потому, что они хуже других, но это еще не то поинт, но нужно быть невыносимым гением. Я знаю, что это передается по наследству, но думать, здесь должен быть выход. Начать все сначала. Джесси мысленно замедлила движение пушки зеркального мастера. Она усомнилась без более близкого взгляда, любая возможность представилась, чтобы противостоять ему, и зеркальный мастер мог бы добраться куда угодно, особенно теперь, когда он был модернизирован, чтобы создать портал без каких-либо традиционных отражающих поверхностей. Гарри проводил Марину на танцпол. В ее глазах можно было разглядеть спокойную натуру. Они подошли друг к другу, чтобы потанцевать. Гарри крепче обнял Марину. Марина провела большую часть 5 дней, готовясь к большой презентации. Обычно она была бы более взвинчена, чем сейчас. Гарри нашел способ успокоить ее, расслабить и притянуть к себе, подчинить себе. Может быть, вам просто нужно расслабиться, прежде чем вы действительно сможете сбить их с ног, сказал Гарри. Я нахожу, что мне гораздо лучше, когда я расслаблен. Эти двое придвинулись ближе друг к другу. Их губы придвинулись ближе к прикосновению. Почти там, почти, Марина чувствовала дыхание Гарри на своем теле. Ее губы покалывало, как и в ту ночь, когда это должно было произойти. Громкий треск отдался эхом от чего-то бьющегося о хрустальные стены. Гарри отодвинулся от Марины и оказался лицом к лицу с малышом Флэшем. Марина подняла бровь и одними губами произнесла «Уитни», а глаза кида Флэша расширились, когда он задрожал. Малышка Флэш замахала руками взад-вперед, агрессивно что-то изображая. Гарри приподнял бровь, ясно все видя. Он повернулся к Аквагирл. «Она хочет, чтобы мы отправились в звездную лабораторию», — сказал Гарри. «Ну, я рада, что ты так много из этого извлек», — сказала Марина, слегка пожав плечами. «Итак, вот он, ее кавалер». Марина сжала руку Гарри, и они оба исчезли с громким хлопком. Они приземлились на землю прямо рядом с Джесси. Джесси вскочил и метнул молнию в Гарри, когда тот спрыгнул на землю. Молния отбросила Гарри назад, и Джесси отреагировал на это с ужасом. Она бросилась к Гарри, чтобы помочь ему подняться с земли. «О боже, я не хотела тебя ударить», — сказал Джесси. Несмотря на то, что в него попала молния, Гарри не выглядел слишком потрясенным. «Просто царапина», — сказал Гарри, как будто это было пустяком. «Притормози и поговори со мной об этом. Итак, я создал формулу, чтобы дать мне суперскорость, которая была классной. И тогда я попытался помочь малышу мигать и мигать, но я не рассчитал из-за того, что пол может быть скользким. Поэтому я поскользнулся, и это позволило зеркальному мастеру создать портал и засосать их в это зеркало, в какое-то дурацкое зеркальное измерение и заставило их быть пойманными и все такое, и я ничего не знаю о том, как их вытащить, и если я их не вытащу, это значит, что они застряли навсегда, и я рад, что малыш Флэш нашел тебя». Она закончила, не переводя дыхания, что, по мнению Гарри, было весьма впечатляюще. Положив свои руки на руки Джесси, Гарри успокоил ее. Джесси сделал несколько глубоких вдохов. «Мне нужно, чтобы вы скопировали мои перемещения», — сказал Гарри. Нам нужно вибрировать через зеркало на нужной частоте и надеюсь, что они поймут намек, чтобы сделать это на своем конце. Я не могу. Ты можешь, сказал Гарри. Потому что я говорю, что ты можешь. Марина только усмехнулась, увидев озадаченное выражение лица Джесси. Они обе опустили руки на зеркало, и пальцы Гарри задрожали. Сначала медленно, так как они нашли нужную частоту. Вас понял. Теперь, когда руки Джесси успокоились, они задрожали. Она повторила движение Гарри, когда они завибрировали перед зеркалом. Дребезжание на столе стало еще громче, когда свет погас. С другой стороны зеркала, малыш вспышка и вспышка копировали свои движения. Появился яркий свет, закрученный вихрь, который заставил их глаза зажмуриться. Из зеркала выскочила детская вспышка и еще раз вспышка. Им потребовалось несколько минут, чтобы снова собраться с мыслями. Малышка Флэш покачала головой назад, как будто ее вытаскивали из бассейна. Это было совсем не весело быть втянутым в какое-то дурацкое зеркальное измерение. «О, слышать все наоборот полный отстой», — сказал малыш Флэш. «Мой мозг все еще как бы поджарен. Прости», — пробормотал Джесси. «Вот и хорошо», — сказала Айрис. «За это я должен тебе обед. Для этого есть одна растущая линия», — сказал Гарри. Айрис только улыбнулась и подошла, чтобы слегка поцеловать Гарри в губы. Это было очень мило дать ему такой маленький аванс. Однако у них была своя работа. Теперь, когда они пришли в себя, снятие зеркального мастера было верхом линии. К счастью, теперь, когда их головы были вместе, они могли составить план действий. И, надеюсь, поймать злодея на некоторое время вперед. Вот что нам нужно сделать. Мастер зеркал выскочил на середину бального зала. Богатые и знаменитые жители Сентрал-Сити, некоторые из которых крепко сжимали свои жемчужины, не сводили глаз с преступника. Жемчуг, к которому скоро прикоснется зеркальный мастер. «Ладно, слушай сюда», — сказал мастер зеркал. «Либо ты складываешь свои ценные вещи в сумку, либо я отправляю тебя туда, куда отправил малыша Флешку и Флешку. Вы уверены, что послали нас куда-нибудь?» Два спидстера пронеслись за зеркальным мастером. Он чуть не выронил оружие от удивления, увидев два спидстера, которые не были пойманы в ловушку в бесконечной пустоте зеркал. Но, восстанавливаясь быстро, как только часть работы спидстер с центрального города, «Я вижу, ты нашел выход», — сказал мастер зеркал. «Но это не имеет значения. Я все еще могу». Появились Аквагирл, Супермен и Джесси Квик. Уверенность зеркального мастера померкла, но лишь на секунду. Поворот циферблата на его поясе создал множество зеркальных копий его самого. Появились десятки и десятки различных копий зеркальных мастеров. «Рабы не будут иметь значения, если мы не найдем хозяина», — сказал Флэш. «Я найду его», — сказал Гарри. «Просто займи его чем-нибудь». Малыш Флэш, Джесси и Флэш все кивнули и двинулись вперед. Они отскакивали от зеркальных дубликатов, постоянно разбивая их вдребезги. Они двигались в гармонии. Теперь, когда Гарри показал ей, как это делается, Джесси очень легко справилась с вибрирующим трюком. Вспышки уничтожили вторую армию зеркальных копий. Именно это и хотел сделать Супермен-зеркальный мастер. Он хотел, чтобы мастер-зеркал сделал еще несколько копий. Нагретая концентрация энергии указывала Супермену в правильном направлении. Он пролетел сквозь армию скадов и схватил первый, вырвав зеркальный пистолет из его руки и подбросив его в воздух. Взрыв зеркального пистолета заставил Скаддера отползти назад. Супермен поймал хрустальное зеркало, которое украл мастер. Мастер-зеркал, решив, что благоразумие было лучшей частью доблести, пробрался через ближайшую отражающую поверхность. Фонтан, который позволит ему выбраться оттуда. В следующий раз повезет больше. Вода фонтана поймала его в модифицированную клетку благодаря Аквагирл. Мастер-зеркал потянулся к своему поясу, чтобы попытаться переместиться в зеркальное измерение. Неясное пятно, приближавшееся к нему, помешало Скаддеру проделать именно этот трюк. «Я так не думаю, Скаддер». Два быстрых движения последовали от малыша вспышки. Она отвела зеркального мастера вниз и защелкнула на нем влажные наручники. Побежденный, мастер зеркал упал на колени. На этот раз он был так близко, но все же так далеко. Возвращаясь в звездную лабораторию, Джесси старался не подслушивать серьезный разговор, который вели Уитни и Айрис. Она действительно все испортила, попав в ловушку в зеркальном измерении. Конечно, она помогла им выйти, а затем остановила мастера зеркал. Так что, в конце концов, все уладилось. «Джесси, можно с тобой поговорить?» — спросил Флэш. «Да», — сказал Джесси. Ты порядочный, грубый, но порядочный, но тебе нужна хорошая твердая тренировка», — сказала Айрис. «Но дело в том, что спидстерс — это то, что мы всегда падаем на лицо в первый раз. Может быть, если вы приложите усилия, для вас найдется место в команде», — сказал Гарри. Морковный супермен, висевший перед лицом Джесси, заставил ее расплыться в широкой улыбке. «Она приложит все усилия, особенно если это означало, что одобрительный взгляд супермена будет направлен на нее, и может быть, только может быть, он вознаградит ее другими способами». «О, я сделаю все, что в моих силах», — сказал Джесси. «Я имею в виду, что никто не делает хорошо, ну, я имею в виду, их первый раз аутдо, это они». Айрис и Уитни понимающе покачали головами. «Нет, скоростные тренировки шли по кривой». Джесси обняла Гарри и прижала к себе в знак благодарности за всю ту помощь, которую он ей оказал. Гарри усмехнулся, когда Джесси, повинуясь какому-то импульсу, чуть не поцеловал его. Встретившись взглядом с Мариной, она едва избежала улыбки. Гарри взял Марину за руку и повел ее прочь. А теперь Сэмюэл Скаддер, более известный как Мастер Зеркал, снова под стражей, в камере, где он никогда не сможет смотреть на свое собственное отражение в течение следующих 5 лет. Благодаря Суперман и Акуагирл, а также новейшему спидстеру Кит Флаш, Флаш и Централ Циты, Есси Куицк, Миррор Мастер больше не сможет нацеливаться на самых богатых в центральном городе за свои ценности. На телеэкране они увидели, как Айрис переживает остаток времени, рассказывая о Сэмюэле Скаддере, хозяине зеркал, и его сегодняшние поимки. Для них все закончилось очень хорошо. Гарри и Марина исчезли, чтобы закончить то, что начали раньше. Марина возвращается в свою комнату во дворце Атлантиды. Она выскользнула из своего платья и стояла в комнате, одетая в лифчик и трусики. Завтра предстояли экзамены, и Марина надеялась на хорошее выступление. Ее щит выдержал, и это заставило Марину почувствовать себя лучше. Из-за угла Гарри остановился у ее двери. Он заметил, в каком состоянии находится раздетая Марина. Марина схватила Гарри и втащила его в комнату. Она подошла и закончила поцелуй, который они начали раньше. Гарри обнял скудно одетую атлантийскую принцессу, и она отстранилась с довольной улыбкой. «Я очень нервничаю», — сказала Марина. «А ты не знаешь, как можно расслабиться перед экзаменами?» «Возможно», — ответил Гарри. «Вчера я помогала Артемиде и Затонне». «Хорошо», — сказала Марина. «Ты можешь научить меня своим методом». Марина расстегнула рубашку Гарри, потерлась о его грудь и живот и придвинулась чуть ближе. «А да, они действительно будут наслаждаться друг другом». Глава 57. Глава 57. Наконец-то Марине достанется кусочек мужчины ее мечты. Поцелуй, которым они обменялись, стал еще крепче. Их руки двигались в совершенной гармонии над телом друг друга, потирая друг друга. Пальцы Гарри прочертили узор вниз по сексуальному изгибу спины Марины, заставляя ее просто наклониться и удовлетворенно вздохнуть, тем глубже она просунула свой язык внутрь. Гарри положил руку на затылок Марины и заглянул в ее великолепные глаза. Это распутное выражение на ее лице только подтолкнуло Гарри вперед, подозвал его, чтобы продолжить свои поцелуи. Пока ее руки работали над этим, принцесса отступила назад и быстро закончила возиться со штанами Гарри. Его боксерские трусы упали на землю, и Марина легонько провела рукой по его груди, заставив его застонать в ответ. Марина покрыла шею Гарри сбоку поцелуями и заставила красные пятна подняться на этой шее. Марина закончила снимать с Гарри всю его одежду. Она видела это восхитительное тело в различных состояниях раздетости, но никогда не бывает совсем голой. Размер его эрекции заставил Марину улыбнуться. «Ты такой большой», — выдохнула Марина. «Потрогай его», — предложил ей Гарри. «О», — Марина коснулась его правильно, обернув свои шелковистые пальцы вокруг длины Гарри, чтобы медленно, тонко погладить его. Его бедра двигались взад и вперед в ее руке. Каждая пульсирующая жилка его мужского естества доставляла Марине наслаждение. Несмотря на то, что член в ее руке был таким приятным, Марине хотелось большего. Она отстранилась и снова ласково накрыла тело Гарри. Она жестом пригласила его сесть, и Гарри сел. Принцесса Атлантиды положила Гарри на свою кровать и крепко поцеловала. Гарри положил руку ей на затылок, чтобы подбодрить. Марина покрыла рот Гарри поцелуями, а затем и щеку. Принцесса с жаром поклонялась телу своего нового бога. Каждый дюйм мускулистого тела Гарри был покрыт ртом Марины. Она точно знала, как извлечь максимум пользы из Гарри. Кончик языка Гарри скользнул вниз, и она отстранилась с очень мягкой улыбкой. Она отстранилась. Они повернулись, и Марина легла на спину. Гарри провел руками по телу Марины и вызвал у нее чувство вожделения. Они поцеловались очень крепко, причем Гарри положил руки на затылок Марины и сначала засунул язык ей в рот. Они целовались друг с другом, а Гарри терся о нее взад и вперед. Необъятный жар поднялся между ног Марины, и ее обнаженность должна была исполниться. «Я собираюсь взять тебя», – прошептал Гарри. Возбуждение и следы похоти растеклись между ног Марины. Гарри целовал ее тело и спускался все ближе и ближе к ее киске. Марина закрыла глаза и наслаждалась поездкой. Гарри знал все способы прикоснуться к ней. Теперь он раздвинул ее бедра, обнажил киску, и язык танцевал на краю. Гарри просунул свой язык между ее теплыми губами и заставил бедра Марины вскочить с кровати. Гарри упивался сладким вкусом прекрасной принцессы. Она вскочила, крепко ухватившись за затылок Гарри. Каждое вращение ее бедер приносило все больше сладких ощущений от Марины. Соки потекли ей в рот, и они были столь же божественны на вкус, как и сама Марина. «Ммм», выдохнула она. «О, так и есть все, о чем я когда-либо мечтал». Марина вцепилась в волосы Гарри и откинулась назад, ее бедра двигались в лихорадочном темпе. Язык Гарри был под стать бедрам Марины. Эти пальцы продолжали ласкать Марину, и жар заставил ее тело подняться выше всего этого. Она была почти готова разразиться речью, и Гарри был рядом, чтобы привести Марину к этому фантастическому концу. Принцесса Атлантиды надеялась, что Гарри не перестанет давить на нее. Затем последовало медленное и сочное сосание, а Гарри пил восхитительные соки Марины из ее киски. Марина потерла ему затылок, сладкие ласки спустились на его лицо. Когда подошел Гарри, ее соки покрылись соком. Поднялся с водопадом соков, стекающих по его лицу. Марина смотрела на него с безудержным желанием, когда красивое лицо Гарри, покрытое ее соками, приблизилось к ней. Марина положила руку на затылок Гарри и придвинула его еще ближе. Марина села, и у нее потекли слюнки. Она взяла мужское достоинство Гарри в свою руку и крепко потерла его. Они наклонились друг к другу и поцеловались. Эти стоны продолжались в очень горячем и тяжелом жаре, а рот Марины двигался над Гарри. Затем она отстранилась и обвила руками его шею. Марина наклонилась и засадила ему еще несколько сладких поцелуев. Ее идеальные ноги крепко обхватили тело Гарри. Гарри коснулся ее ног, они были гладкими, как самый тонкий шелк. Чем больше Гарри прикасался к Марине, тем громче она издавала радостный визг. Гарри придвинул ее ближе, стянул с нее трусики, а затем расстегнул лифчик. Ее сиськи встали красиво и гордо, готовые к тому, чтобы их сосали. Гарри сжал их очень сильно. «А-а-а, прикоснись ко мне», — сказала Марина. Крик удовольствия оказался музыкой для ушей Гарри в тот момент, когда Марина опустилась на него. Ее тугая киска растянулась вокруг него. Дюйм за дюймом Гарри скользнул в Марину. Она прижалась к нему. Возбуждение нарастало между ними обоими. «Ты так хорошо себя чувствуешь», – простонал Гарри. Слова похвалы Гарри сильно задели Марину. Он продолжал ощупывать сочные груди Марины и заставлять ее подпрыгивать очень горячо и быстро. В ту минуту, когда Марина начала двигаться, она могла идти очень долго, и Гарри был далек от решимости позволить ей остановиться. Быстрые руки могущественного колдуна поползли вниз по Марине. Узоры прослеживались вниз по ее спине, что вызвало озноб. Символы, некоторые из них рунические по своей природе, поразили центр удовольствия Марины и заставили ее просто взорваться. Она затопила его мужское достоинство. Насыщенная мужественность позволила Гарри проникнуть глубже внутрь. Другие планы пришли в голову Гарри, когда он подошел, взял Марину за задницу и отпустил ее. Он двинулся вперед и скользнул влажным пальцем, волшебным образом покрытым маслом, глубоко в сморщенный анус Марины. Палец впился в тугую попку Марины и принялся раскачивать ее взад-вперед. Она обрушилась на Гарри со всех сторон, чтобы открыть центр. Гарри вошел на несколько дюймов глубже, пока полностью и окончательно не набил чучело Марины. Он двигался все ближе и ближе, чтобы довершить ее оргазмом. Марина впилась ногтями в плечо Гарри и посмотрела ему прямо в глаза, когда кончила. Горячее удовольствие вошло в Марину, когда она соскользнула на нее. Он отодвинулся, и Марина почувствовала, что желание только растет. Выражение лица Гарри говорило о том, что он еще далеко не закончил. Как только Гарри оторвался от Марины, он положил ее на кровать. Пальцы Гарри погладили задницу Марины и шлепнули ее сзади. Его инструмент потерся о ее отверстие и просто привел Марину в возбуждение. «Сделать его? Положи его в меня. Я сейчас такая мокрая». «Я знаю», — сказал Гарри. Гарри врезался в Марину сзади и растянул ее на полу. Его мужское достоинство глубоко погрузилось в Марину. Гарри отодвинулся и стал медленно раскачиваться в ее объятиях. Глаза Марины остекленели, когда Гарри толкался в нее взад и вперед, его сильные руки массировали ее тело. «Просто расслабься», — сказал Гарри. «Почувствуй, как нарастает удовольствие». «А ты разве нет?» «Ну да», — воскликнула Марина. «Так много да». «Хорошо», — прошипел Гарри ей на ухо. Тепло, исходящее от тела Марины, взорвалось одним мощным взрывом. Марина отпустила все это, безумно захлебываясь, когда Гарри оттолкнул ее. Он превратил ее киску в мыльную пену, и она чувствовала себя так туго, прижимаясь к его пульсирующему инструменту. Горячее тело Марины почти обмякло. Гарри снова поднял его и вошел в нее, заставив Марину вскрикнуть от удовольствия. Приятная картина покачивающейся попки Марины, двигающейся взад и вперед, только подтолкнула Гарри сильнее втиснуться в нее сзади. Эти бедра превратились в безумное пятно, чем глубже Гарри толкался в нее. Она оценивающе смотрела на него. Горячее дыхание Гарри ударило в Марину. Он потянул ее за волосы назад и прошептал одну фразу на ухо Марине. «Сперма для меня». Марина крепко прижалась к Гарри, и напряжение ее теплых стен выпустило на него сок. Гарри глубоко вонзился в ее задницу, толкая вперед и обрушиваясь вниз на ее тело. Марина закрыла глаза и почувствовала, как по ее телу пробежал танец наслаждения. Как только Марина закончила, Гарри вытащил ее. Несмотря на окончание физического проникновения, руки Гарри никогда не отходили далеко от Марины, и никогда не отходил далеко от прикосновения к ее сочному, идеальному заду. Гарри зарылся в нее глубже и заставил ее почувствовать этот момент, бесконечный жар. «Давайте продолжим наш разговор». Теперь Марине захотелось узнать, что Гарри имел в виду. Все ее тело, казалось, озарилось каким-то неистовым светом. Гарри перевернул ее на кровати, коснулся груди Марины. Гарри перевернул Марину на спину и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Он был повсюду, покрывая ее сочное тело более сладкими поцелуями, чем она могла себе представить. Когда Гарри вошел в нее, Марина разразилась громкими стонущими звуками. Его инструмент уперся в ее вход. «Приготовься», — прошипел Гарри. «Такая сексуальная», и Марина пристально посмотрела ему в глаза, чтобы получше рассмотреть Гарри. Сила Гарри вспыхнула, и по спине Марины пробежали мурашки. Она была такой мокрой, что могла бы заполнить весь океан. Глядя Гарри прямо в глаза, когда он вошел в нее, Марина еще больше разволновалась. Его пальцы танцевали своим извилистым узором по соскам Марины. Гарри коснулся груди Марины и качнулся к ней, оказавшись лицом к лицу с сексуальной принцессой. Гарри бесконечно отталкивал Марину и заставлял ее стонать тем быстрее, чем сильнее он погружался в ее тело. Он поднялся и врезался в тело Марины, растянувшись вокруг своего инструмента. Она сжала и отпустила инструмент Гарри. «А я хочу!» «Эй, ты!» — крикнула Марина. «У тебя есть я!» — сказал Гарри. «Твое семя? Я хочу его сейчас!» — сказала Марина. «Скоро!» — ответил Гарри. «Любая красивая женщина будет охотиться за щедростью в яйцах Гарри». Гарри обхватил центр тела Марины и двинулся вниз, целуя все ее тело. Эти двое целовали друг друга, жар становился все сильнее. Гарри поднял ноги Марины высоко для дополнительной прокачки энергии. Это также позволило Гарри закрепиться на этих ногах и пощупать их. Почувствуйте мягкость, гладкость, самые прекрасные изгибы. Любой, кто имел удовольствие прикоснуться к идеальным ногам Марины, был бы на небесах, и именно туда Гарри вошел прямо сейчас, так как он продолжал входить в Марину. Крикнула Марина в ухо Гарри своей величественной песней. Гарри сбавил скорость ровно настолько, чтобы позволить ей почувствовать удовольствие от очень интенсивного и очень страстного освобождения. Она стонала, когда Гарри дразнил ее размеренными ударами, и продолжала работать своим телом, продолжая работать над ним, погружаясь все глубже и быстрее в кровать. В ту же минуту, как Марина резко кончила, Гарри снова вошел в нее, взяв ее шелковистые бедра для еще более интенсивной езды, чем прежде. Гарри высоко поднялся и сильно ударил вниз, шлепнув вниз по Марине с самыми глубокими толчками. Гарри потер пальцами сосок Марины и покрутил их. Марина вскрикнула от удовольствия, когда ответила на толчки Гарри. Их тела слились вместе, став одним целым. «Еще раз», — сказал Гарри, словно сексуальная марионетка на веревочке, Марина поднялась и притянула к себе Гарри. Он скользнул глубоко в нее и встретился с дойными стенками Марины. Она жадно пыталась получить здоровую мощную дозу спермы, выдаленной из Гарри. Гарри придвинул ее ближе, двигаясь взад и вперед до тех пор, пока Марина не схватила ее. Хлынувший из нее теплый сок погрузил Гарри яйца глубоко в принцессу и заставил ее кричать еще больше. Гарри обрабатывал Марину на протяжении всего ее оргазма. Гарри построил еще один и заставил Марину просто кричать о большем, кричать о таком большом удовольствии. «Что опять?» – спросил ее Гарри. «Ну, ты же полон сюрпризов, не так ли? Для тебя всегда», – сказала Марина. «Навеки вечные». «Я знаю», – сказал ей Гарри. «Продолжай идти, мы почти на месте». Предвкушение доведения Гарри до оргазма заставило Марину улыбнуться. Она удвоила свои усилия, сжимая его в объятиях. Между дамами в лиге и команде, Марина сделала это ее миссия, чтобы оставить впечатление на Гарри. Марина крепко прижалась к Гарри. Пристальный взгляд ее глаз говорил только об одном. Она требовала, чтобы ее внутренности были пропитаны семенем Гарри. Жилистый член Гарри терся о мягкие, влажные, горячие складочки Марины. Она закрылась за ними. Конечно, Марине предстояло получить еще одну дозу, еще один оргазм. Прямо перед тем, как семя Гарри окажется внутри нее, потому что почему бы и нет. Продержавшись еще один оргазм, Гарри ускорился. Быстрее, быстрее, быстрее, пока чресла Гарри не стали увеличиваться в размерах. Он чувствовал, как напряглись его яйца. Они ударили по обнаженным бедрам Марины. Гарри втиснулся глубоко в ее киску и потянул ее за край, а затем на несколько шагов дальше. Продолжая идти, Гарри продолжал идти вперед, а потом, наконец, окончательно потерял чувство собственного достоинства. Он добился освобождения внутри добровольного лона Марины. Она жадно втянула его семя, когда Гарри вошел в ее тело. Все тело Марины выражало удовольствие от этого зрелища. Она никогда не думала, что это случится. Пусть такой человек, как Гарри, просто прольет свою сперму в ее лоно, сырой. Она смутно сознавала, что у Гарри есть способы свести на нет его мощь, но все же возможность того, что Гарри ее обрюхатит, заставляла Марину петь с запретным желанием. Гарри отстранился от нее и оставил все тело Марины гудеть, как будто она только что пробежала марафон. Несмотря на то, что Гарри вышел, он все еще капал спермой на твердый живот Марины и вниз на ее бедра. Она схватила его и жадно съела, как божественный дар, потому что для нее это был божественный дар. Громкое чавканье сделало Гарри чертовски твердым. Женщина просто наслаждалась его подарком, который он оставил в ее животе. И кожа принцессы ярко сияла, божественная, умоляя о большем. Марина подползла к краю кровати в идеальной позе, чтобы ее трахнули. Гарри оттащил ее назад и одним быстрым движением начал жестко трахать. Он не терял времени даром, и Марине это нравилось. «Мне нравилось, как он брал ее. Неужели моей маленькой принцессе это нравится?» – прорычал Гарри. «Она так и есть!» – крикнула Марина. Неважно, как грубо Гарри командовал ее телом, Марина любила всегда последнюю секунду того, что Гарри делал с ней, и надеялась, что еще много порций теста будет накачано в ее тело, пока она не поправится и не выдохнется. Мера стояла над Гарри, когда он проснулся, во всем своем обнаженном великолепии. Ее рука двинулась вверх и рванула вверх его член, который пульсировал к жизни. Мера посмотрела в зеленые глаза Гарри, и на ее лице появилась широкая улыбка. «Я здесь, чтобы помочь тебе выполнить мое обещание», — сказала Мера. «В тот момент, когда я увидел этот большой член на открытом месте, все сомнения исчезли из моего ума. Рад видеть, что вы приняли решение», — сказал Гарри. «Ну, если он так же хорош на вкус, как и на вид, то у меня нет никаких сомнений». Марина спала рядом с Гарри, пока ее мать спускалась к нему. Удивительный язык Меры закружился вокруг инструмента Гарри. Это сработало, и, судя по выражению глаз Меры, она очень сильно изголодалась по члену. Она засунула огромный член глубоко в рот Меры. «Да», – прошипел Гарри. После того, как не так давно она забрала дочь, мать вышла поиграть и засунула ей в горло инструмент Гарри. Она сжала его большие яйца, перекачивая жидкость в них. Теплое прикосновение к горлу Меры и ее умелые руки доставили Гарри какое-то невероятное удовольствие. Мера прыгала вверх и вниз на стержне Гарри и сосала свой член. Пожилым женщинам Гарри всегда отдавал предпочтение, хотя он и не отказывался немного повеселиться со своими прекрасными молодыми товарищами по команде. Это были пожилые, утонченные женщины, которые нажимали на все его кнопки. И эта красивая зрелая красотка точно знала, как сосать члены, что еще важнее, нажимать все кнопки Гарри. Гарри гладил ее волосы и наслаждался поездкой. Эти сочные рыжие волосы обернулись вокруг таза Гарри от действий Миры. Она выглядела такой красивой, когда поднималась и опускалась на его инструменте. Так жарко, так изысканно, и Гарри чувствовал, как каждый дюйм его паха получает удовольствие. Мира знала, как дотронуться до него, и как заставить Гарри просто выстрелить ей в горло, ударяя его постоянными и бесконечными толчками. «Мира», — простонал Гарри. Звук ее имени, исходящий из уст этого молодого жеребца, заставил Миру прибавить шагу. «Не заботьтесь о своей дочери», — она спала, обхватив ее одной из рук Гарри. Когда другая рука опустила голову Миры вниз и заставила ее глубоко сглотнуть, Гарри довольно громко произнес. Гарри коснулся тыльной стороны ладони Миры и подбодрил ее продолжать спускаться вниз. Он придвинулся еще ближе к ветру, стреляя своим семенем в рот Миры. «Я кончу, если ты не будешь осторожен», – прошипел Гарри. Марина пошевелилась, но продолжала спать, по крайней мере сейчас. Киска Миры пульсировала от осознания этого факта. Гарри измотал ее дочь, и Мира едва могла дождаться, чтобы получить кусочек этого для себя. А семечко, только и ждущее, чтобы его вынули из яиц Гарри, было закуской к главному блюду. Фонтан лопнул, и Мира выпил сперму из его яиц. Мягкое ощущение Миры, поднимающейся и опускающейся, продолжалось с тех пор, как она выпила все до последней капли из яиц Гарри. Даже семечко, которое просочилось из его кончика к последнему, Мира слезала его, как рожок мороженого. «Вот это настоящая магия», — сказала Мира. «Я же сказал, что буду хорошо обращаться с тобой, если ты будешь хорошо обращаться с Мариной». Эти мягкие, божественные пальцы двигались вверх и вниз, заставляя стержень Гарри дергаться вверх. «И ты очень хорошо с ней обращался», — выдохнула Мира на кончике его члена. «О», — Гарри подумал, что эта мамаша собирается мучить его, и уже он мог чувствовать, как его яйца наполняются обратно. Сила желтого солнца или мощь сексапильной рыжей милфы, играющей со своим барахлом, Гарри не знал. «Раа, Мира», — сказал Гарри, — «я хочу тебя». «Я знаю», — сказала Мира. «Я так долго нуждалась в настоящем мужчине, пожалуйста, покажи мне, что мужчина может сделать для женщины». Она мягко сжала его яички и встала. Мира слизнула сперму с губ и забралась на Гарри сверху. Ее обнаженная плоть прижалась к нему. Гарри дернулся вверх, и ее половые губки поцеловали кончик его члена, издавая мягкий звук. Прекрасный вид обнаженной и возбужденной королевы Атлантиды, спускающейся вниз на пульсирующую эрекцию Гарри, вышел вперед. Гарри не мог оторвать от нее глаз, и учитывая статус Миры, она хотела, чтобы все смотрели на нее, и хорошо, когда она встанет и поедет вниз на тело Гарри. Мира скакала на Гарри изо всех сил. Каждый дюйм ее величественного тела опустился вниз. Ее внутреннее ядро окутало и отпустило Гарри. Гарри застонал от приятного ощущения того, как Мира принимает Гарри в свое тело и отпускает его, мягко и нежно, крепко сжимая Гарри. Главное, что могло бы сделать его лучше представлявшимся для Гарри. Он сжал грудь Миры и заставил ее закричать. Эти сочные груди впились в пальцы Гарри. Мира подпрыгнула вверх и вниз, и приняла в себя больше от Гарри, чем когда-либо прежде. «Пососи мою грудь», — сказала Мира. «Они принадлежат тебе, Адриан. Они все для тебя». Лицо Гарри опустилось в ответ на ее ободрение. Мира ворковала ему в ухо, когда Гарри дал Мире королевское лечение и сильно сосал ее грудь. Мира откинула голову назад, и из ее тела вырвались дикие крики. Да, Гарри знал все способы, чтобы ее зажечь, а Мира знала все способы доставить удовольствие своему мужчине. И теперь Гарри был ее мужчиной. Она прижималась к Гарри сверху донизу. Пульсирующее мужское достоинство внутри нее было вдавлено в него. Марина чувствовала себя божественно, но Мира была другим миром. Тот факт, что Марина была девочкой, а Мира женщиной, иллюстрировал одно из огромных различий. Она взяла мужское достоинство Гарри в свои складки и прижалась к нему. И все это время Гарри уткнулся лицом в ее декольте. «Ммм, тебе это нравится, тебе нравится, когда твой член сжимается во мне». Чем дальше Мира подпрыгивала вверх-вниз, тем глубже она вбирала в себя мужское достоинство Гарри. Она обняла Гарри и отпустила его. Руки Миры заплясали вниз, когда Гарри вынырнул, чтобы глотнуть воздуха. Горячий взгляд в сторону красивого лица Гарри привел Миру в похотливое оцепенение. Она должна была иметь больше, гораздо больше, чем это. Нервные окончания Миры покалывало от удовольствия, и сильные руки Гарри потянулись, чтобы схватить ее сочный зад. Мира закрыла глаза и навалилась на нее сверху. Эта мамаша раскачивалась взад и вперед на Гарри и насыщала его, от кончика вниз по основанию его инструмента, постановая от удовольствия. Мира прижала лицо Гарри глубоко к своему декольте и наслаждалась поклонением. Она скакала все сильнее и сильнее, намереваясь осушить его яйца. Мягкость ее ногтей коснулась шеи Гарри, и он застонал. Он скользнул так глубоко в Миру, как только мог. Мира раскачивалась взад-вперед, чтобы всунуть в себя побольше длинного стержня Гарри. Что-то пробудилось внутри Миры, вызванное поклонением Гарри ее телу. Задница, ноги и грудь — все они получили от Гарри тяжелый удар, будь то через рот или руки. Ненасытный сексуально мотивированный зверь в мире вышел поиграть. Она никак не могла насытиться Гарри, пока ехала на нем быстрее. Она взяла его пульсирующий длинный член в себя. Мира выдохнула Гарри в ухо и облизала мочку его уха. «Ты не можешь устоять передо мной», — сказала Мира. «Что хорошо в здоровом, сильном молодом человеке, так это то, что в тебе есть многое, и с твоими способностями вы можете иметь гораздо больше». Затем последовал поворот тугой киски Миры, и Гарри почувствовал, как его инструмент пропитался ее соками. Гарри был очарован ею всю дорогу. Ее горячая влажная киска прижалась к нему и выпустила его инструмент с несколькими длинными, мощными насосами. Гарри распылил свою сперму, как пожарный нос в меру. Мера растянулась на нем и убедилась, что он забрызгал изнутри ее стены. Теплый, влажный комплект взорвался яростным взрывом. Удовлетворенный вздох последовал за королевой Атлантиды, когда ее желудок раздулся для него. «Когда ты будешь готов, я с радостью выношу твоего ребенка», — сказала Мира, несколько раз поцеловав Гарри в шею. На данный момент он еще не был готов, но Гарри оценил его предложение. Он знал, что некоторые девушки в его группе будут обижены, если Мира перескочит черту. И все же, отказывая королеве, а Гарри сомневался, что он сможет это сделать. Мира поцеловала его в лицо и потерла его мускулистое тело. Она выпустила Гарри из своих объятий и отвернулась, положив руки по обе стороны от распростертого тела дочери. Мира посмотрела вниз на спящую Марину. «Я хочу, чтобы ты взял меня вот так», — выдохнула Мира. Гарри не мог представить себе ничего более горячего прямо сейчас. Ебля красивой королевы над спящим телом принцессы Атлантиды. Гарри положил свои руки на тело Миры, которое было покрыто достаточным количеством пота, чтобы заставить ее выглядеть чертовски сексуально. Гарри положил пальцы на Миру и погладил ее сочные груди.